Сама идея гуманизма, общечеловеческих ценностей, морали объявлялась еретической, буржуазной, как будто гуманизм и марксизм были антиподами. О гуманистической сущности марксизма нельзя было и заикнуться. Для партийца классовое сознание — жесткая непримиримость ко всему чуждому, ко всему тому, что не согласуется с его убеждениями. Абсолютизация классового подхода, борьба противоположностей оправдывала жестокость, насилие, нетерпимость. Классовый подход на первый план выдвинул борьбу, а компромисс, сосуществование, согласие, сотрудничество стали чем-то второстепенным. Во внешнеполитических делах это вело к конфронтации, а внутри страны оправдывало насилие и террор. Абсолютизация противоречий, реально существующих между классами, вылилась в универсальную доктрину политической и идеологической войны. Партийный орден, а Сталин часто называл его и армией, постепенно стал разветвленным универсальным аппаратом власти. Партия, которую оставил Сталин, в значительной мере утратила ленинские черты. Послушное автоматическое единодушие, единогласие, однодумство превратили членов когда-то революционной ленинской партии в массу исполнителей. Печать сталинского творчества видна здесь так же отчетливо, как и в других областях. В этой связи нельзя не признать, что не только Сталин и его окружение, но и партия несут ответственность за сталинизм. Наконец, сталинское наследие выглядело бы неполным, если бы при анализе реликтов мы не учитывали роль и место, которое диктатор уготовил карательным органам. В результате сталинской селекции во главе их стояла каста людей, которым вождь безоговорочно верил. Ежов, Берия, Круглов, Абакумов, Кабулов, Серов, Деканозов, Меркулов, Цанава, другие жрецы сталинской безопасности были властны над жизнью любого гражданина страны, незаметного труженика или известного деятеля. Вот пример. Один из зловещей обоймы бериевского окружения Серов в своем доносе Сталину и Берии уже после войны писал: «Я уже докладывал о необъективном отношении члена военного совета группы оккупационных войск в Германии генерал-лейтенанта Телегина к работникам НКВД. Телегин начал выискивать различные факты против отдельных представителей НКВД и преподносить их товарищу Жукову в искаженном виде. Например, сообщил об отправке 51 эшелона с трофеями в адрес НКВД. Мы имеем десятки фактов, когда генерал Телегин пытается скомпрометировать работников НКВД. Я пришел к выводу, что генерал Телегин очень озлоблен на НКВД. Сталин, естественно, поручил НКВД хорошо разобраться. Исход нетрудно было предвидеть. Вскоре Телегин был отозван в Москву, отправлен на курсы усовершенствования политсостава, пока в органах готовили дело и доложили о нем Сталину. С его одобрения Константин Федорович Телегин, прошедший всю войну на самых трудных, часто решающих участках, был арестован за вражескую деятельность. Приговор военной коллегии гласил: за антисоветскую пропаганду на основании закона от 7.8.32 года и по статье 58.12 УК РСФСР подвергнуть лишению свободы ВТЛ сроком на 25 лет с конфискацией всего имущества. Только смерть Сталина распахнула перед Телегиным двери лагеря. Малейшее трение, косой взгляд, элементарное непочтение к представителям карательных органов квалифицировалось как тяжкое преступление. Каждый из историй берет то, что отвечает его мировоззрению.